Глава 10. Крепко зажмурившись, я издала чуть слышный писк, готовясь к самому худшему, но тут на держащего меня за талию монстра накинулась Милана и начала молотить его кулачками по спине. «Отпусти ее, ты, зверь! Она не виновата в потере ключа! На нас напал червь!» Скай не удостоил ее даже взглядом. А вот Варлоки подскочил к ведьме, схватил ее на руки, перебросил через плечо и понес подальше от нас. Тихо, но так, чтобы я услышала, приговаривая. «Успокойся, рыжик, ничего он ей не сделает. Попугает и отпустит». Милана мычала ему в ответ что-то не очень приятное, извиваясь в крепких объятиях. И даже смачный шлепок по ягодицам не смог ее успокоить. Скилла с Карелем, видимо, тоже решили пока держаться от разъяренного оборотника подальше и отошли туда, где сейчас находился демон с моей подругой, оставив меня наедине с этим... «Прошу, не ешь меня!» Еле слышно просипела я, не зная, как себя вести и к каким из его чувств взывать. Мне никогда прежде не приходилось иметь дело с желающим разорвать меня на кусочки получеловеком, полузверем, поэтому понять мое замешательство было нетрудно. «От тебя сплошные неприятности, малявка!» — грубо прохрипел Скай мне на ушко. «Теперь ты мне должна, и я в любой момент могу стребовать с тебя этот долг. Уяснила?» Не веря, что все так легко обошлось, я быстро закивала в ответ. Оборотник поставил меня ошеломленную обратно на песок, а затем развернулся к Варлоке. «Надо убираться отсюда, пока на запах разложения не приползли приятели Эдара. Думаю, у нас около часа. Заставь ведьму работать». Громко сглотнув, я застыла на месте, как вкопанная. «Сколько же этих тварей тут водится?» «А если мы не успеем, заявится еще штук 10 червей и сожрет нас потрохами? Я при виде одного из них чуть Богу душу не отдала, а тут несколько. Мамочка, роди меня обратно». Решив ради собственного успокоения держаться поближе к самому страшному представителю нашей шестерки, я, постоянно оглядываясь через плечо, плелась хвостиком за Скаем, к тому месту, где нас ждали остальные. Демон, Леголас и Скилла образовали некий полукруг, где в самом центре на песке в позе лотоса сидела Милана. Глаза ее были закрыты, а руки лежали на коленях ладонями вверх. Казалось, вот она, дотянись рукой. Но каким-то шестым чувством я понимала, что нет ее рядом. Далеко она. Варлоки почему-то растерял свою обычную ироничность и поглядывал на ведьму с неким беспокойством в глазах. Казалось, малейшая опасность, и он схватит ее в охапку и унесет куда подальше. Милана, наконец, вышла из астрала, поднялась на ноги, поправила юбку и ткнула в горизонт. «Нам вон туда. Дуновение слабое, дня полтора-два пути». Настроение сразу же упало ниже плинтуса. «Провести два дня в пустыне, где на тебя в любой момент может напасть чудовищный червяк, ползающий под ногами, перспектива не из приятных. А учитывая, что у нас к тому же нет еды и воды, так вообще легче лечь на землю и тихо-мирно помереть от горя». Но, похоже, слова Миланы расстроили не всех присутствующих. «Юху! Всего два дня!» — закричал Варлоки, подхватил на руки мою подругу и, не слушая сыплющиеся на его голову проклятия, закружил ее на месте. Остановился только, когда Милана ему ногой промеж ног угодила, но и тогда сильно не горевал. «Карель, пошли, поможешь мне мясо в дорогу набрать. Чувствую, скоро проголодаюсь». Бросил Скай, пока я, разинув рот, смотрела ему вслед, направился к валяющейся туше червяка. Когда в огромном небе над пустыней взошла большая и полная луна, я, наконец, услышала то самое заветное слово, которого ждала столько времени, с того самого момента, как наша шестерка отправилась в путь. «Привал!» Удивительно, конечно, но за эту передышку я готова была оборотника в десны расцеловать благо он скалиться в мою сторону прекратил. Ну, не только за нее, конечно. Когда я, пройдя около сотни метров, чуть не умерла от обезвоживания, он раскопал глубокую ямку у подножия бархана, и в ней появилась вода. Пусть грязная, но настоящая вода. Мы с Миланой, как два козленочка, припали к ней и не могли оторваться. И даже Скилла, хоть и не переставала строить из себя даму из высшего общества, которой приходится путешествовать с гладранцами, не выдержав изнуряющей жары, сделала несколько глотков. Солнце лишь недавно скрылось за горизонтом, но резкий переход от палящей жары к холодному ветру застал меня врасплох. Порывшись в рюкзаке, я обнаружила на дне кофту с длинным рукавом, но, увидев, как ежится Милана, решила отдать ее ей. Подруга сначала отнекивалась, притворяясь, что чувствует себя отлично, но когда я заявила, что в том месте, откуда я родом, отказываться от подарка не принято, это может смертельно обидеть дарителя, ведьма громко вздохнула и надела на себя кофту, а я нацепила сверху еще одну футболку. Место для привала Скай выбрал хорошее. Нас окружали барханы, что не пропускали пробирающий до костей ветер, а в самом их центре стоял большой камень, к которому можно было привалиться. Оборотник с Варлоки прислонились спинами к камню и начали рвать голыми руками куски сырого мяса за неимением костра, предлагая его желающим, а когда все, включая Карели, отказались, начали уплетать его за обе щеки, как настоящие варвары. На это зрелище без содрогания невозможно было смотреть. Мы с Миланой и Леголасом легли в сторонке, а Скилла хоть и не изъявила желания разделить с мужчинами ужин, уходить от них подальше не захотела. «У тебя такие необычные волосы!» Решила я создать подобие дружеской беседы и обратилась к Карелю. «Да и парней с такой прической редко встретишь». «Хм, ты странная», — хмыкнул парень. «Как будто светлых эльфов раньше не видела. Для нас такие прически в порядке вещей». «Вот почему он мне эльфа из «Властелина колец» напоминал. Он и был чертовым эльфом». «А как ты в Кандуган угодил?» — спросила его Милана и, подсев ко мне поближе, обняла меня за плечи, делясь своим теплом. Долгая история. Все веселье в нем будто корова языком слезала, и даже красивый мелодичный голос прозвучал несколько уныло. «Мы вроде никуда не спешим», — улыбнулась я ему, пытаясь подбодрить. Парень выдержал паузу, громко выдохнул и начал свой рассказ. «Началось все с того, что меня взяли учить стрельбе из лука младшую сестру Черного Короля». Стоило ему произнести это имя, как наступила тишина. Все мои спутники с выпученными глазами уставились на эльфа. Демон грозно оскалился, а Скай и вовсе зарычал. Ее звали, зовут Ариэлла. И прекраснее ее я никого и никогда не видел. «О, этот мечтательный взгляд невозможно ни с чем спутать. Парень был влюблен и, похоже, серьезно». «И что произошло?» — спросила я, когда пауза подзатянулась. Я признался ей в любви, но нас подслушали. Никто даже разбираться не стал, в чем дело. Заковали в кандалы и увезли в Кандуган. Я даже попрощаться с ней не успел. Его тихий голос вызывал такую жалость, что у меня в глазах защипало. «Прекрасная темная эльфийка!» — раздался голос блондинки. «Да ты, должно быть, шутишь! Влюбиться в сестру отродья? В ту, что повинна в горестях нашего народа? Я презираю тебя!» «Не смей так говорить о ней!» Карель подлетел к девушке и схватил ее за шею. «Ты мизинца ее не стоишь, Скеллария!» «Куда уж мне! Моя кожа не так темна, а душа не так черна!» Тут я бы, конечно, поспорила, но вмешиваться не решилась. Скилла сама напросилась на хорошую трепку, и если Карель ее устроит, буду только рада. «Если не прекратите этот цирк, завтра вы с нами никуда не пойдете», — грубо бросил Скай, не отрываясь от своего ужина. Серьезно восприняв его угрозу, эльф отпустил блондинку и вернулся на свое место. «Когда я попаду в столицу, я обязательно вернусь за Ариэлой, и мы сбежим». «Ты тоже идешь в столицу?» Оживилась я, радуясь, что у нас с подругой появился спутник. «Мы с Миланой тоже туда путь держим». «Какое совпадение!» Весело усмехнулся Варлоки, который, ни капли не стесняясь, подслушал наш разговор. «И я в столице давно не бывал. Составлю вам компанию». Милана заметно напряглась и окинула Рогатого скептическим взглядом, а он лишь подмигнул ей и продолжил поглощать мерзкую пищу. «Скай, а ты куда собираешься?» Скилла села рядом с оборотником и призывно ему улыбнулась. Тот ее даже взглядом не удостоил. Видимо, остатки червяка показались ему милее. «Есть у меня одно незаконченное дело в столице». Его пристальный взгляд остановился на мне. «Кажется, нам придется провести в обществе друг друга немного больше времени, чем планировалось, мелкая. Разрази меня гром, если это была не угроза».